а сердце в цинк стучит. Все выпито до дна. Люблю отчизну я, но странной любовью. А что тут странного? Она одна. Конечно, я люблю родину не только потому, что она одна. Люблю и потому, что потомок, выходца из Шотландии, написал «Тамань», перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок. Люблю и за то, что колхозницы села Лермонтова, смелые, измученные и гордые солдатки, пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел народа, за перемены, о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе: «Есть речи, значение, темно или ничтожно», которая пошла на Гамлета и повстречала волков за то, что в захудалом Чамбаре вырос неистовый Виссарион, равно преданный справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд мечтал о древнем балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями: Волчий враг, Соседка, Верхозим, Шимшейка, за цветистость ругани и стыдливость ласки, за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком признании: «Она одна». В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу. Туда отправляют делегацию писателей — Твардовский, Тычина, Бровко, Оренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся. «Да вы сами знаете, прожили полжизни за границей». Я подумал, одно дело жить, другое — входить в делегацию. В купе я оказался с Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской республики. Мы долго спорили, как разместиться. Каждый пытался взобраться на верхнюю полку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только в тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу, он министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговорился с Твардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал: «Будет обязательно помолка». Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве. Многие украинские слова мне кажутся загадочными. «Помолка — это ошибка», потом мне объяснили. А тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы. Это была вторая моя поездка за границу в составе делегации. Я тоже побаивался. На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидал другую Польшу, не ту, что видел 20 лет назад в эпоху санации. Тогда ведь не только власть, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно. Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал. Характер народа не меняется, меняется жизнь. В 1947 году я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было. Погибли и всем известные, прославленные, и те, которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бойжеленским. Мы проспорили весь вечер о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которое обезоруживает. Ему было 67 лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в 30-е годы я встречал на Монпарнасе молоденького архитектора Сеньора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в Нужье. А когда мать присылала ему из Польши посылку, он говорил: «Пачку». угощал нас рябиновой водкой,